Ну ты и подлец, Ляга. Чаровать меня сказками о царе, помазаннике Божьем, о молитвеннике за Русь святую. Я уже почти поверил тебе, а тут, оказывается, только золотым дерьмом пахнет. Нет, тут что-то не так. Зачем Рубену мифические сундуки с золотом? Ему и своих никогда не прожить. Ему нужна Денис. Но зачем? По-моему, ты был близок к разгадке, Ляга. Денис — это возможность овладеть 1/6 частью суши не с помощью насилия, подкупа и поголовного оболванивания населения, а завладев сердцами и умами, всего лишь подарив надежду. И эту сказку можно сделать былью. Ты же знаешь, политику делают деньги. Великий политик и полководец Наполеон был, как это сейчас говорят, еще и прекрасным хозяйственником. И после поражения Франции оставил полную казну. Тогда как победившая Англия оказалась в паучьих лапах Ротшильдов, вся с потрохами. Так вот он утверждал, что для достижения успеха в каком-либо деле нужны три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, много денег. В-третьих, очень много денег. А мы от себя добавим, для этого нужны еще связи и подлинная информация. Вот информацию-то у нас и украли. Без этих страниц Денис будет трудно восстановить свою родословную. Хотя у нее должны быть династические реликвии, какой-нибудь талисман, как перстень Чингисхана. Кто еще знал о тетради? Я, Илина. Она же вела ремонт. Строители не в счет, обычные работяги. Ляга. У меня есть подозрение, что твоя благоверная — суперагент. Везде успевает. Да нет, ты преувеличиваешь ее недостатки. Ее ничего, кроме тряпок, никогда не интересовало. Да еще за границу проволокнуться за мой счет. Вот и вся Лина. Свет, грабители вырубили? Они. Давай посвечу, а ты починишь. С детства боюсь электричества. Мы восстановили свет и осмотрели квартиру. Архив шефа жандармов оказался основательно разворошен. Грабители порылись и в основных залежах, наследии ЧК и царской охранки. Исчезли материалы по делу профессора химии Филиппова и еще несколько секретных папок. Значит, Денис не знает, кто она. Я все еще не мог забыть рассказ Ляги. Ее всегда держали в неведении. Росла она без родителей. До 17 лет в особом пансионе в швейцарских Альпах. Заметь, Швейцария — центр мировой паутины. содержали будущую белую царицу более чем скромно. Я наводил справки. Одна пара обуви на сезон, пальтишко на 2 года. Первый год велико, второй мало. Ладно, не об этом сейчас голова болит. Ну что, милицию вызывать будем? Или же сами разберемся? Сами. Давай лучше сами. Хорошо. А где сейчас Лина? Купила 2 этажа в доме на Морской. Наверное, любовника завела. А может, и любовницу. У них в агентстве сплошной кабелизм. Адрес знаешь? Нет. Слушай, бледный лис. Через несколько минут промямлил Ляга. А давай не будем трепыхаться. Ну, ее, эту тетрадь и все эти лучи. Там еще много всего осталось. Ляга трусил. Видимо, молодцы в масках нагнали на него страху. Ну, как знаешь. А у меня к этой дамочке личный счет. Она мой образок стащила, мамину память, и до сих пор не вернула. Я беспробудно проспал 12 часов. В этот час истинную бизнес-леди можно застать только за селектором, пультом, штурвалом или, наконец, нервно перебирающую вожжи веренного ей коллектива трудящихся. Модельное агентство «Артишок» оказалось модным, обклеенным зеркальным стеклом особнячком с игрушечной башенкой на крыше. Мимо охранников, надменных, как скульптуры острова Пасхи, я прошел незамеченным. На этот раз я даже не стал примерять образы, просто отвел глаза, чтобы не тратить время и силы. В пресс-службе агентства я предстал как журналист, прибывший для интервью с самой Линой Лиховицкой. Стройная, с мальчишескими бедрами пресс-секретарь сообщила, что ее митресса сегодня утром улетела во Францию. Но если меня устроит, то она организует встречу с коммерческим директором агентства. В пылу своего доморощенного следствия я был согласен встретиться с любым мелким бесом, который приоткрыл бы завесу тайны над темной личностью Лины.